Таким образом, из этого перечня видим, что существует как жизненный принцип «восточное все в себе содержащее то», которому нет названия, которое человеческому пониманию недоступно, которое для высшего сознания человека является величайшей святостью, всякое упоминание о котором является его умолением. Существует первопричина, или Бог непроявленный, который своим вечным дыханием создает периодическое проявление проявленных вселенных и их исчезновение. И, конечно, существует материя. По-индусски мула пракрити, корень материи, из которой создается все, что существует. Существует великое небесное воинство, иерархия сил света, различных степеней логосы, или проявленные боги, которые создают миры и правят ими. Но все эти создатели миров, великие логосы, согласно эзотерической доктрине, были ранее людьми. Все вышеперечисленное существует, но обладающего человеческими свойствами единого, антропоморфного Бога, создателя неба и земли, всего видимого в мироздании не существует. Нет сомнения, что повторение объявленных уже ранее истин не внесет большого изменения в сознание таких людей, которые к эволюции не способны, которые упорствуют в своих заблуждениях, которые твердо убеждены в том, что обладают превосходным мировоззрением, которое гарантирует им вход в Царствие Божие и которое поэтому не нуждается в поправках, позаимствованных из восточных учений. Таких разубеждать не будем, и ждем от них не благодарности, но очередных поношений. Повторение истин необходимо для тех немногих ищущих душ, которые уже вышли из детского возраста, которых молочное питание более не удовлетворяет и которые могут переваривать твердую пищу высших истин. Для таких пишем и таким повторяем. Смотри, первое послание Коринфянам, глава 3, стих 2.